Насказанная Мер улыбнулась, никак не став комментировать, но настояла на том, чтоб присутствовать во время процесса могли только она и Никки. На вопрос, зачем Мера будет тут, лекарь ответила просто, у тебя есть другие знакомые, знающие способы отражения 10 атак одним только скальпелем, что если она придет в себя, но при этом использует свои навыки убийцы и не захочет вести с тобой осмысленный диалог, не понимаю, к чему ты вообще это сказала, Илья, я так думаю, что твоя знакомая будет не совсем в адекватном состоянии после пробуждения, да и сами конечности мы ведь не создали еще искусственную кожу, так что руки, ноги выглядят как куски железа, а выращивание искусственной кожи, еще из полученного материала это процесс не самый быстрый, да и твоя подруга была не в числах первых в этом месте, да и я не понимаю, почему ты свою руку до сих пор не покрыла, теперь поняла, активирую мимикрию и покрываю руку псевдокожей, с этим разобрались, что теперь, я прикую твою подругу, Зинорук к кровати, после чего мы продолжим, если честно я видела ранее подобные случаи в нашем мире, и из такого мало кто выходил, чаще всего получались неконтролируемые психи, несущие ту еще ерунду, ерунду, Мера, ты о чем, помутнение рассудка, страшная вещь, которой врагу не пожелаешь, но слушай, я просто не хочу вспоминать, давай не будем, понимаю тебя, как никто другой, все приготовления были завершены в самые кратчайшие сроки, Дроу приковали к кушетке, а Николь выставила охрану около входа в медицинский отсек, сейчас бы не помешало благословение жука как жреца, но, увы, они находятся в академии, и хоть связь есть, прыгать туда-сюда, очень недешевое удовольствие, кладу руку поверх ладони Зинары, чувствую холодный металл и полное безразличие ее хозяйки, глаза Дроу открыты, но в них нет ни малейшего признака разума или чего-то его заменяющего. Все застыли в ожидании, подождав еще несколько секунд, активирую навык, и тут же выскочило его описание. Единение, активный уровень знаний, 1 из 10, эпический, описание, помогает вам совершить единение с механизмом или полумеханизмом, который имеет разум и полностью погрузиться в его примитивное или высокоразвитое сознание. Дополнительное описание разблокировано. Афродита. Повышение уровня обеспечивает более плавное проникновение и снижает затраты маны и энергии на активацию. Дополнительное описание разблокировано. Предупреждение. На единение может потребоваться время. По этой причине ваше тело должно быть в безопасности. Будьте осторожны. Ограничения. Нет. Затраты. 5 маны. 5 энергии за активацию. Внимание. Повышенный шанс на успех внедрения. 10%. Внимание. Ваше сознание переносится на твердый носитель данных. Не беспокойтесь, данный навык не создан для того, чтобы причинить вред своему носителю, но опасность может поджидать в сознании механизма. Наступила темнота непроглядная и полная, пропало ощущение тела, пропали и сами мысли. Ага, будто так просто могут пропасть мысли, может, навык и рассчитан на полное погружение в кратчайшие сроки, но что-то оно затянулось. Внимание! Вы пытаетесь погрузиться в сознание органического носителя, разум которого поврежден. Доступно дополнительное описание повреждений в упрощенном варианте. Желаете ознакомиться? ХММ, на Хайда точно не похоже, ни его стиль, ни единой подколки в сообщении. Желаю. Разум был стерт, разум был разбит, разум был уничтожен и расколот на куски. Осколки раскиданы, осколки забыты. Внимание! Сгенерировано личное задание. Поиск. Внимание. Ошибка. Было заблокировано достижение. Хомяк внутри меня. Данное достижение проходит автоматическую проверку, на что может потребоваться дополнительное время. Ожидайте. Задание. Поиск. Ранг. Уникальный. Сложность. Сложно. Описание. Найдите осколки сознания Зинары и соедините их воедино. Помните, опасность может подстерегать вас везде, даже в самых безопасных местах. Дополнительное описание. Во время данного задания время не будет замедлено или остановлено, и будет продолжать течь в том же темпе. Награда. Неизвестно. Возможно повышение репутации с персонажем. Зинара. Принять задание? Да нет, выбор дается каждому и по большей части зависит от воспитания, моральной нравственности того, кому он был предложен. Нет. Внимание. Вы уверены, что хотите отказаться от задания? Поиск? Да. Текст погас, а я ухмыльнулся. Прости, Зинара, но если я буду тебя спасать, то только по моим правилам, а не по правилам, продиктованным кем-то другим, А вот про достижения хомяка я как-то успел уже и позабыть со всеми теми наградами, которые свалились на меня прежде, что еще раз доказывает, что система никогда ничего не забывает и хранит многое в своих банках данных. Тьма, словно неохотно, стала отступать, и то, что стало проявляться, не было похоже на нечто, видимое ранее. Как было ранее? Да все довольно просто. Банально просто. У Николь белая комната циклопических размеров. У того бота из банды лорда совсем небольшое помещение. А вот у звезды чуть ли не собственный охранный комплекс с антивирусами, которые как раз и препятствовали заражению ее систем. Сознание Зинары было другим, в первую очередь органическим, а не состояло из нулей и единиц. Я оказался в каменном коридоре, по стенам горели своеобразные вечные факелы, которые и не думали коптить. В целом, такое помещение мало чем отличалось от обычного, за исключением. Задираю голову к потолку, смотрю на раскинутое ночное небо с постоянно перемещающимися звездами. Да такое не каждый день увидишь. А ты как хотел? Сознание девушки было чуть ли не уничтожено. Работают примитивные органические функции. Я так понимаю, дыхание и прочее, можно сказать и так, продолжились бы ее пытки, и эти функции были бы уничтожены. Я одного не понимаю, ты вроде бы знаешь, что отказываться от подобных заданий нельзя, но почему отказался? Идя по коридору, в первую очередь создал вокруг своего тела щит Арвара, мало ли какие опасности тут могут поджидать, в правой руке появился верный. Все из-за системы. Хайт, прими я задание, могло случиться два варианта развития событий. Первый и очевидный, для большего веселья система могла раскидать сознание Зинары по отдельным локациям, создать большие непроходимые джунгли из ее воспоминаний или еще хрен пойми что. Второй, просто указать на них стрелкой, и второй вариант маловероятен. Никакого испытания и прочего, а значит, не стоит той награды и репутации. Отчасти ты прав, но в любом из этих вариантов у тебя был целеуказатель. Скорее всего, он был. Вот мне не нравится, что ты говоришь про. Скорее всего, в любом случае, лучше попробовать своими силами, и уже если ничего не получится, перезапустить навык, зная функции системы и ее ботов. Перезапуск может повлечь за собой повторное задание, так что я ничего не теряю. А вот тут ты прав, данная функция не так популярна, но она есть в дополнительных реальностях и подобных локациях. Мысленно подчеркнул данное замечание. Значит, у системы есть и дополнительные реальности для подобных испытаний. Неплохо. Кишка каменного коридора с факелами начала меняться, никаких ловушек и прочего не наблюдалось даже при использовании эхолокаций, но мана восстанавливалась бодро и ударными темпами. Коридор закончился деревянной дверью, открыв которую обнаружил, что та скрывала, а именно, небольшую хижину в лесу. Со стороны смотрится бредом, но только не в этом месте. Подперев двери камнем, чтоб те не закрылись, вышел в лес, держа в одной руке верный, а в другой, горящий факел. В лицо, несмотря на маску, ударил сильный лесной, свежий воздух. Пламя моментально погасло, но спешить избавляться от теперь уже бывшего факела я не спешил. Спрятал его в пространственный карман, может пригодиться. Остановился и тщательно осмотрелся, ударив по площади эхолокацией, настроив навык таким образом, чтоб тот подметил жизнь. И тот показал, что в этом лесу я не один, на деревьях десятки темных эльфов, смотрящих в сторону небольшого домика в лесу. А во, это что такое? Воспоминания или охрана? Без понятия, Хайт, но нам лучше пока не привлекать внимание, давай обследуем территорию, не стоит ломиться внутрь. Тихонько делаю пару шагов в обратную сторону, следя за палками под ногами, а ведь их ранее не было, несмотря на то, что мы оказались в лесу. Аккуратно обхожу каждый кустик, прохожу мимо приоткрытой и хотящей захлопнуться двери, вот только камень мешает, вон уже небольшая вмятина на дереве образовалась. Прохожу мимо деревьев, кустов, забираюсь на небольшой холмик и останавливаюсь, смотря в бездну, самую настоящую бездну, которая разверзлась под моими ногами и в которой сияют звезды. Похоже, Хайт, мы попали, это остров, причем не самый крупный. Вижу, а также вижу, что на других островах протекает что-то подобное. Как думаешь, что это вообще такое? Жизнь, Хайт, осколки того, кем ранее была Зинара, а теперь, прямо на глазах, один из островов в отдалении стал рассыпаться, а его куски стали пылью, которая в свою очередь просто испарилась. А теперь эти куски сознания Зинары просто умирают. Нам нужно спешить. Согласен, а вообще, сколько она протянула без нашего вмешательства? Сложно сказать, островов тут довольно много, сознание практически разрушено. А внешних раздражителей больше не осталось, я не психолог и уж тем более не являюсь доктором. Но думаю, как минимум пару лет точно. У нас нет пары лет. Да знаю, в нашем мире прожить хотя бы один день уже достижение. Обследование всего периметра острова не дало ощутимых результатов, хотя нет, на берегу без моря обнаружились лук, стрелы, костюм ночного охотника и, разумеется, сам охотник с серой кожей и выколотыми глазами. Удивительно еще то, что это был мужчина. Учитывая матриархальный уклад жизни дроу, поверить в то, что мужчина был охотником, крайне сложно. Внимание! Обнаружен труп. Желаете обследовать тело? Присев рядом, стал обследовать его тело, прогоняя многочисленных мелких крабов. Может, примешь его облик? Мимикрия тебе на что? Спасибо за подсказу, но нет, рисковать точно не стоит. Это мужчина дроу, и девушки, взявшие тот домик в оцепление, могут принять его за врага. Уж лучше быть в своем облике, так куда больше шансов выжить. В карманах трупа обнаружилось немного подгнившей еды и письмо. Нахмурившись, раскрыл его, буквы оказались знакомы, да и само письмо написано на языке дроу. Зинара, получил твое послание, не вздумай атаковать хижину проклятой ведьмы. Ты погибнешь в первые секунды после начала битвы. Слишком уж короткое письмо с очень ярким содержимым. Срываюсь с места и несусь обратно в сторону дроу. Проклятие, если бы я только знал об этом раньше. Нет, Зинара находится не в хижине, она находится в той компании, которая должна ее атаковать. О скрытности и не думал, ветки и кусты били по лицу, а я продолжал нестись, не снижая скорости. Мелькнуло сообщение о попадании яда в тело, но мне было плевать, я ведь не человек, а мимик. Вырываюсь на поляну, наблюдаю кучу трупов и корчащихся от боли пятерку зависших дроу, державшихся за собственные шеи. Прямо напротив стоит ведьма в 2,5 метра ростом в разорванной мантии, с костяным посохом и черепушками птиц на шее в качестве украшений. Ведьма была мне незнакома, так что долго думать не стал. Вскинул верный на плечо и произвел 3 выстрела. Но зря, первый прошиб голову цели, а 2 других просто прошлись сквозь появившееся отверстие, поразив дерево, стоявшее прямо за целью. Ведьма покачнулась и, постояв еще пару секунд, рухнула на землю, а вместе с ней рухнули 5 дроу, начав жадно хватать ртом воздух. Подбегаю к пятерке, замечаю, как самая быстро пришедшая в себя, достала короткий кинжал. Стоять, если кто-то из вас двинется с места, я за себя не отвечаю. Указываю лезвием в застывшую шею. Меч едва заметно дернулся, тем самым показывая, что не против пролить кровь. Дроу замерили. 5 девушек смотрели то на меня, то на тело только что убитой ведьмы. Среди пятерки замечаю ту, которую и искал. Та смотрит в ответ с каким-то прищуром и явным непониманием. «Я тебя знаю, человек, лицо знакомое». Четверка теперь повернулась в сторону Зинары. Старшая обладательница меча, дроу спортивного телосложения с белоснежными волосами, слегка прищурилась. «Откуда ты можешь знать этого чужестранца и откуда он тут взялся? Мы зачистили всю местность, чтоб нам никто не помешал. Я даже слушать не хочу о том, что тут было. Внимательно осматриваю каждую из дроу, но в особенности к Зинару». Молодая дроу хмурилась с каждой секундой все больше. «У меня для тебя послание, и боюсь, что придется разбить твою реальность». Протягиваю письмо, Зинара тут же его принимает, читает, руки начинают дрожать. «Откуда у тебя это?» Взял с тела трупа, и, судя по его состоянию, на берегу он лежит довольно давно. «Капитан, можно вопрос?» Не успела Зинара обратиться к капитану, как та едва не прикончила свою подопечную, набросившись на нее с кинжалом, но выстрел в голову из верного, и тело дроу стало пропадать. Началась бойня. Кинжал Зинары проник в тело второй девушки, поразив напарницу прямо в сердце. У той как раз стали вырастать самые настоящие бивни, а все тело стремительно менялось. Когда все закончилось, залитая кровью девушка сидела среди тел убитых сородичей и, тяжело дыша, выпустила кинжал из своей ладони. «Кто ты такой? Откуда я тебя знаю? Можно сказать, что я пришел тебя спасти. Давай, девочка, поднимай свою задницу и пойдем, нас ждет еще очень и очень много дел, ты ведь не хочешь остаться тут среди трупов, верно?» «Внимание! Поздравляем! Вы нашли осколок уцелевшего сознания Зинары. Помните, чем больше осколков вы соберете, тем больше шанс на то, что вы спасете сознание Зинары». Не знаю, на что именно рассчитывала система, но явно не на мой следующий шаг. Копировать, выбрать получателем Зинару, вставить и отправить. Лучший способ доказать что-то кому-то – это предоставить доказательства, да простит меня Зинара, за то, что я разрушил ее иллюзорный мир, но на долгие разговоры у нас нет времени. Глаза девушки расширились от прочитанного, ротик слегка приоткрылся в удивлении. Но как? Потом, все потом, как я понял, тут все может пригодиться и принести пользу, чуть позже расскажу подробней, а теперь собирай вещи, обследуем хижину и пойдем отсюда как можно скорее, нам нужно найти других тебя. Глава 5. Вечное сражение. Лесная ведьма погибшего бога, именно так звали ведьму, которая давно приносила в жертву местных жителей, с целью возвращения в мир того, который погиб давным-давно. Да и вообще, как подсказывала память и история Дроу, этот парень был просто одаренным умником, но никак не богом, которому поклонялась данная ведьма. То же самое можно сказать о наших суперах, которые летают по небу и якобы спасают обычных жителей города, но на самом деле, только делают вид, что помогают. Хижина ведьмы больше напоминала мясницкий двор. Еще раз подумал о том, что не зря прибил эту Суу, только пожалел о том, что так быстро прикончил. Уж слишком спокойная смерть для той, которая явно сошла с ума и очень давно и явно занималась каннибализмом. Повсюду лежали скелеты, черепа сложены в кучу, и, разумеется, присутствовали колбы с различными настойками, на основе алой крови. Зайдя внутрь с Зинарой, мы принялись осматривать содержимое с максимальной осторожностью. Дроу была словно в трансе, рассматривала все с какой-то линцой, выполняя выданный мною приказ. Впрочем, состояние весьма нормальное, учитывая то, что мир девушки рухнул, а на дополнительные вопросы на тему, что было до момента попадания в данную область, ответов не было. Она вообще ничего не помнила, и это пугало больше всего. Прикусив губу, Зинара, внимательно обследуя книжную полку, достала одну из старинных ведьминских книг. Илья, если правильно запомнила твое имя, а можно спросить прямо? Можно, и я понимаю, что в вашем обществе мужчина практически не имеет прав, так что говори спокойно, я в курсе традиций твоего народа. И это меня пугает, откуда человек столько знает о моем народе. Хорошо учу историю, ну еще кое-какие навыки. Ладно, навыки, это уже личное, спрашивать о них не буду, но как мы познакомились? Немного подумав, все же решил рассказать все как есть. Я тебя прибил, но ты подарила мне клан в виде сферы, после чего ты прибила меня, а я подарил тебе две сферы легендарных кланов, по-вашему это две легендарные ветви. Как-то это совсем уж странно. И не говори, только после твоего ухода я о тебе ничего не слышал, до того момента как нет, лучше тебе об этом не знать. Вынимаю камень из камина, и в него тут же прыгает Эд, достает небольшой мешочек с драгоценными камнями. Почему, Илья, я хочу знать правду, если все это нереально и все происходит в моей голове, во что мне очень трудно поверить, но очень хочется, почему я не должна знать правду? Зинара обернулась и серьезно посмотрела мне прямо в глаза, причем положила руки на свою грудь и не проявляла никакого негатива в мою сторону. Я обязана знать правду, обязана, но потом расскажу, когда твоя психика окрепнет. Я тут ради того, чтоб тебя спасти, это тебе мое спасибо. Дроу неодобрительно поджала губы, но все же кивнула, соглашаясь. В конечном итоге, я прибил ведьму, которую они не могли убить всем отрядом, и это давало мне дополнительные баллы в ее глазах. Поиск полезных вещей продолжился и, как выяснилось, не зря. Добыча. Зеленые изумруды. 100 шате. Сапфиры. 25 шате. Золото. 1000. Книги навыков. 2 шате. Длинный меч. 2 шате. Короткий магический кинжал. 1 шате. Алхимические ингредиенты. 150 шате. Магический посох тьмы. 1 шате. Хижина ведьмы, название говорило само за себя, вот только нереальность происходящего говорила сама за себя. Стучу книгой о полку, но подробное описание так и не вылезло. Что-то не так, Дроу с удивлением смотрела на книгу в моих руках и явно не понимала, почему я ее бью об стену. Все не так, книга навыка, на которую я не могу даже запросить описание, еще раз пример того, что все происходящее вокруг нереально. Вот, прошу, кидаю книгу, затем вторую. Зинара ловит ее, и глаза полезли наверх. Офигеть, это ведь книга навыка. Она самая, только описания нет, и изучить не могу. Если хочешь, можешь забрать себе, и вот посох с ингредиентами тоже забери, быть может, помогут тебе с чем-то. Нет, спасибо, оставь себе. А можно мне кинжал посмотреть? Да забирай, мне то, что описание, все равно не вижу. И это было правдой, я мог только внешне определить, что кинжал был магическим, да и обложки книг навыков явно намекали на это. В решении вопроса не помог даже расширенный функционал справки. Прости, но в этом вопросе я тоже ничем помочь не могу. Сам понимаешь, я больше по другой части и другому измерению, более материальному, но, мой тебе совет, не стоит пытаться перетащить вещи из воспоминаний в реальный мир. Повторный поиск принес дополнительно 10 изумрудов, непонятно, как именно тут их можно потратить, но посмотрим, если не пригодятся, использую в качестве дроби для ружья. Покинули домик ведьмы и направились в сторону ближайшего островка. Зинара выглядела крайне задумчивой, а еще последовало множество вопросов касательно ее прошлой жизни. Увы, но на них я ответов не знал. Кроме того, что она заявилась в момент нашей первой встречи с парочкой орков, но что-то я сомневался, что они были ее парой. На это Дроу оскалилась, пробираясь сквозь густую зеленую растительность, выдала. Тут ты прав, я горделива, и не только я, мы, темные эльфы, сложный народ и опасный, с нами намного проще договориться, чем принудить, да и мы скорее пережим себе глотку, чем заведем ребенка не по общему согласию. А как же чистота крови? Я слышал, что вы к этому относитесь особенно трепетно. Верно, но я не помню, вернее, знаю, что мы должны к этому относиться, понимаю, но не помню, если ты прав, как бы безумно это ни звучало, может, я вспомню больше деталей, когда верну свои остальные личности. Зинара, хватит ломать комедию, я вздохнул и остановился, чем удивил девушку. Ты мне не поверила, ни единому моему слову, да умело подыгрываешь, и единственное, что тебя смущает, это потеря памяти, и, скорее всего, думаешь, что сможешь ее вернуть, как только я выведу тебя в более-менее знакомые места. Сверкнуло лезвие кинжала, проскользнув по магическому щиту, и лишь оставила небольшую царапину. Вновь качаю головой, половинка единички маны, и щит полностью восстановил свою прочность. Да как ты смеешь, я, Зинара, из клана. Ты была изгнана из своего клана, разжалована до куска мяса, ты бы видела свое реальное тело, а теперь пойдем, быть может, потом вспомнишь или, хочешь, можешь остаться тут, а я поговорю с другой твоей версией, более сговорчивой. Дроу скрипнула зубами, сжимая в каждой ладони по кинжалу. Было видно, что девушке было не очень приятно, что ее игру так быстро раскрыли, но это скорее самая обычная логика, да и я сам, скорее всего, так поступил, подыграл, с задумчивостью кивал, но ни на секунду не расслабился. Путь завершился провалом, который ввел Зинару в состояние ступора. Как так тут должно быть море? Не понимаю, как мы оказались в небе. Схватившись за голову, заорала девушка, едва не начав биться в припадке. Вот так оно и бывает, когда хочешь убить единственный источник безумной информации. Пойдем, тут выстроилось в ряд некое подобие островов, думаю, при помощи бревен можно перебраться, с балансом у тебя все должно быть нормально. С балансом у Зинары все было нормально, а вот с принятием текущей реальности все довольно печально. На вопрос касательно письма, да кем был тот посыльный, девушка также пожала плечами, продолжая сидеть на берегу и поджав под себя ноги. Зинара смотрелась весьма печально, словно загнанный в угол зверек, который отказывается верить в то, что пасть перед ним принадлежит живому хищнику. Скорее всего, именно так первые люди воспринимали выживших динозавров гигантских размеров. Взмах мечом, и первая пальма полетела вниз, лезвие прошлось, словно раскаленный нож сквозь масло, практически не обжигая железную руку. Срубаю верх пальмы, превращая ствол чуть ли не в идеальное бревно. Повторяю процесс еще пару десятков раз. На 21-м дереве замечаю, как ко мне неловко, на негнущихся ногах подходит Зинара, руки расслаблены, голова опущена. Прости. За что? За то, что напало. Теперь я понимаю, ты просто хочешь помочь. Угу, но не бери в голову, я просто отдаю тебе то, что ты подарила мне, и вообще я сам стоял на самом краю, так что твои чувства, желания и возможности спастись я знаю и принимаю, как и то, что ты можешь предать меня в будущем ради одного шанса на спасение. Я тебя вытащу, Зинара, а дальше тебе уже самой решать, более спасать тебя не стану, а теперь бери край пальмы и потащили, с тобой мы точно справимся куда быстрее. Хорошо, а можно еще кое-что? И что же? Ответить Дроу не успела, земля стала дрожать еще сильнее, после чего верхушки деревьев стали стремительно превращаться в пепел. Бегом, ору во всю глотку, хватаю бревно, и мы бежим к самому краю этого парящего острова, перекидываю мост на другую сторону, быстро перебегаем по нему, стараясь удержать равновесие. Впрочем, вышло крайне плохо, остров разрушался, пространство заполнилось воплями стираемых из реальности животных. Прыжок, перекат, оказываюсь на островке 5 на 5 метров, ловлю дроу в свои руки, после чего быстро убираю мост в пространственный карман. Наблюдаем, как остров, состоящий из воспоминаний, превращается в песок, а сам песок просто исчезает в ночи бесконечного космоса. Крайне ужасное и завораживающее зрелище. Охренеть, выдала дроу на вполне понятном всем языке. Это, все правда, пойдем, не хочу остаться тут навеки вечные и надеюсь, ты мне поможешь спасти саму себя. При помощи самого древнего сооружения, а именно моста с перекладыванием бревен, чудом смогли перебраться на точно такой же остров, только размерами превышающий предыдущий в полтора раза, и вместо девственного леса там были какие-то развалины старинного замка, всюду горел огонь, а под ногами лежали трупы, причем трупы жуков, очень сильно похожих на те, которых ранее видел в здании аукционного дома дроу. Трупы выглядели неважно, оторванные руки, ноги, вывороченные внутренности, словно тут поработала привычная мне артиллерия. Где-то в глубине замкового двора еще шли нешуточные сражения. Пробравшись по трупам вверх, заглянул за стену. Сотни дроу бились вместе с жуками, использовав как холодное оружие, так и магию. Маги дроу находились на стене и поливали огнем как своих, так и чужих. Мне захотелось руки оторвать одному командиру, который отдал такой безумный приказ, но... Ты видишь себя или помнишь что-то из этого? Нет, ничего из этого не помню, но рискну предположить, что мы атаковали парящий в утробе матери остров. Сложно сконцентрироваться, будто что-то мешает вспомнить, какая-то стена. Прячусь обратно за стену, чтоб меньше светиться, задумчиво смотрю на свою напарницу. Зинара, ты что-то хотела спросить, прежде чем тот остров стал рушиться? Дроу быстро кивнула, вновь выглянув и спрятавшись обратно за стену. Да, если все получится, и я вспомню все, ты мне поможешь отомстить тому, кто запер меня тут. Как вариант, могу помочь, но я также знаю ваши традиции, Зинара, для тебя такой шаг невероятно труден. Просить помощи и уж тем более у человека, урон чести, причем не самый маленький. Я все понимаю, но у меня не остается другого выбора, если со мной сделали такое, одной мне точно не справиться. Замковые стены пылали, до нас доносился раздирающий внутренности запах горелой плоти и свежепролитой крови. Крики сражающихся и вопли умирающих слышались отовсюду, давя на психику сражающихся и, разумеется, на обороняющихся. Вот прошла минута, вторая, третья, я усмехнулся, улыбнулся и едва ли не оскалился, подметив кое-какую странную закономерность. «Зинара, ты что-то заметила?» Дроу кивнула, указывая на самый край сражающихся. «Да, это ведь я, ты и тебя прибили уже больше 5 раз за последние несколько минут, после чего ты воскресала, и все начиналось по-новому. Едва заметные изменения происходили и на поле боя, приглядись чуть внимательнее вон к тому воину, стоявшему на телеге и убивающему противника жука. Ага, заметила, кажется, да у него кинжал пропал, а после вновь появился», с удивлением заметила она, хотя уже поняла всю суть вечного сражения. «Ведь именно из такой петли выдернул ее я, а ведь та засада повторялась снова и снова, и если я прав, то, скорее всего, на остальных островах происходит точно такая же история, и если спасать каждую, это займет даже не часы, а целые дни. Нереально просто, как можно было разбить сознание на столько частей?» Вновь свистнула стрела, наконечник попал в живот Зинары, та, сложившись пополам, исчезла, а после вновь появилась, как ни в чем не бывало, и сражение продолжилось. «Я ведь выжила тогда, верно? Ты выжила, и, скорее всего, ваши лекари подоспели вовремя, раз мы с тобой встретились. И, похоже, на этом обрывается данный поток воспоминаний, но он снова и снова перезапускается, и история повторяется каждые несколько минут. Есть идеи?» По-прежнему смотря завороженно на точную копию себя, протянула дроу, сжимая в ладонях по паре кинжалов. Сердце билось сильнее, она хотела ринуться в бой и остановить все это. Было видно, что Зинара вот-вот сорвется с места, совершив самую страшную ошибку в своей жизни. «У меня есть план, и план тебе, ох, как не понравится». Рассказываю все детали наскоро составленного плана, после чего наблюдаю ту еще странную реакцию. Было видно, что Зинаре такая идея пришлась не совсем по душе, но другого выбора, кроме как довериться, у нее не осталось. Пробираясь сквозь завалы, едва отрывал голову от земли, дабы видеть, вообще в какую сторону мне нужно ползти, да я мог легко пробежать столь значительное расстояние, но такого спринтера заметит быстро, и вся эта орава бросится в атаку. И опять же, кто знает, что может случиться, если подсознание возьмется защищать остатки сознания. Ведь в прошлый раз отряд девушки стал меняться как раз после моего вмешательства в ход событий. Сбоку что-то взорвалось, осколки камня, а также чего-то металлического затарабанили по щиту Арвара, снижая его прочность, но незначительно. Выругавшись еще сильнее, обернулся, смотря в сторону затаившейся дроу. У нее появился лук, который я ей выдал, причем лук не совсем простой, а зачарованный на повышенную меткость, выпал как-то из сферы, а мне меткость была вовсе ни к чему. Так и внула, медленно натягивая тетиву, готовая прикрыть меня в случае опасности. Вон на стенах сражаются, а я едва ли не под их ногами готов проползти, но вот сами бомбы меня заинтересовали. Продолжая ползти, обнаружил одну неразорвавшуюся, но трогать ее не стал, мимо обполз, только самый последний идиот тронет бомбу, запал которой затух, непонятно когда. Может, ей не хватает легкой вибрации, чтоб сдетонировать, а мне моя рука еще нужна. В очередной раз наблюдаю, как Зинара ловит стрелу в живот. Бой затих на какую-то жалкую сотую долю секунды, незначительные изменения в виде вновь поднятого оружия, и все началось по новой. Прямо напротив появился жук с саблей в руках и теми еще удивленными глазами, но долго удивляться происходящему и человеку, проползающему едва ли не через его выгнутые в обратную сторону ноги, ему помешала попавшая в голову стрела. Тело запрокинулось назад, а сам бой и не думал останавливаться. Смерть одного из болванчиков никто не заметил, и, похоже, до подсознания Зинары не дошло, что что-то пошло не так. Подбираюсь к Зинаре со спины, тихонько изменяю облик на лекаря дроу, который был прибит за ее спиной. Касаюсь его рукой, подтверждаю смену облика. Все тело покрылось черной дымкой, начав изменяться и совершенно безболезненно. Ощутил жгучее желание ринуться в самую гущу событий, рвать жуков и метать их в разные стороны. Чтоб знали, каково это нападать на представителей одной из самых древнейших рас в отрубе Великой Матери. Стукнул себя по голове, вся злоба стихла, и яростный крик сменился на практически неслышный шепот. Вновь стрела попадает в живот Зинаре. Не даю дроу упасть, ловлю ее и тут же вливаю зелье исцеления в открытый от боли рот. Раздался кашель. Выдергиваю стрелу, вырывая довольно приличных размеров кусок мяса. Вливаю в кровоточащую рану еще больше зелья лечения и понимаю, что уже что-то пошло не так. Все стихло, стихли звуки яростного боя, стихли вопли умирающих и сражающихся. Поднимаю голову и вижу, что все смотрят на меня, а в глазах пустота куклы, предназначенные для спектакля, замерли и, похоже, кукловод сам удивился, что его основной и единственный зритель не потерял сознание в этот раз. А это значит разрыв шаблона, а сразу после сработает и защитная реакция. Такое понял не только я. Зинара, выскочив из-за угла с яростным воплем и со скоростью пулемета, открыла огонь, попадая точно в цель не только жукам, но также и по своим братьям и сестрам в собственных воспоминаниях. Включилась защитная реакция. Все куклы сорвались с места и ринулись в атаку. Хватаю Зинару, кидаю раненую девушку себе на плечо и улыбаюсь, нехорошо так улыбаюсь. Ведь все это было затеяно для того, чтоб вывести из-под главного удара одну единственную цель. Отпускаю висящую на плече девушку, после чего в руках появился системный пулемет. Достали. Глава 6. Таверна иллюзий. Тишина и полное спокойствие. Зинара с перевязанным животом смотрела на точную копию себя, та в ответ не смело улыбалась, проверяя повязки, смоченные специальной мазью, помогающей процессу регенерации. И все это в полной тишине, и недалеко от кучи трупов. Обыскав территорию, обнаружил немало ценных вещей, опять изумруды с драгоценными камнями, кучу системных вещей, о ценности которых мог только догадываться. И как быть, и хочется, и колется. Тяжело вздохнув, взял в руки ящик обновленных гранат, вернее, от гранат только одно название. Дабы не мешать девушкам, чтоб те поговорили по душам, принялся изучать их конструкцию не при помощи навыков, а глазами, как все было до прихода системы. Ручная граната, судя по всему, из дутого стекла, и фитили так это выходит, по щиту тарабанили осколки стекла, а не металла, довольно хрупкое творение, но эффективное для прошлого. Сейчас такие гранаты, если и использовать, то в самом крайнем случае небольшая стрела в руку или горящая стрела в сено, и на этом все. От греха подальше убираю их подальше в пространственный карман, нахожу еще пару пространственных карт, которые, как и все тут, я не могу использовать. Едва не стонаю от досады, ведь это карты, снятые с тел командиров, как с командира Дроу, так и с командира Жуков, кто знает, какие тайны они скрывают. Впрочем, не стоит плакать по закрытому сейфу, там ведь может оказаться и пустышка, или вовсе они могут быть пустыми. Ведь все это воспоминания самой Зинары, то, что она видела краем глаза, или тут же система постаралась, скажем, дорисовав то, чего сама Дра увидеть не могла. Илья, Зинара, та самая первая спасенная, помахала мне рукой. Можешь подойти, иду. Все хорошо, кричать тут можно было не бояться. Эхолокация подсказывала, что больше тут живых нет, можно было еще обследовать сам разрушенный замок, но зачем, раз добычу забрать в реальный мир нельзя. Подхожу к Зинаре и смотрю на раненую, зелье делает свою работу, но крайне медленно. Как она? Уже лучше, и она сказала, что готова выслушать, что и как тут происходит. Ее очень впечатлил провал, как собственно и меня в первый раз. Киваю и присаживаюсь рядом, смотрю в глаза слегка паникующие от всего происходящего Дроу. Ты помнишь меня? Не-то должна, в какой-то степени, ладно, думаю, Зинара тебе все рассказала, но у тебя должны быть свои вопросы. Да, у меня есть свои вопросы, несмело промямлила девушка, морщась от боли. Кто ты такой? Как ты принял облик моего лекаря? Я игрок, который спас тебя и у которого есть навык, позволяющий менять облик, если я того захочу, но сам стараюсь этим не злоупотреблять, вернее, стараюсь не принимать облик более-менее разумных, уж сильно давит на мозги. На мозги, в качестве примера, когда я принял облик того парня, про которого ты говорила, мне захотелось ринуться в бой и погибнуть во славу богини Дроу. Теперь ты скажи, как ты себя чувствуешь? Дроу болезненно усмехнулась. Я лишь кусок воспоминания, как я, по-твоему, должна себя чувствовать, и ты так просто в это поверила, а почему нет? Видишь ли, вопросы ты задаешь правильно, но вот эта версия меня пыталась убить, прежде чем до нее окончательно дошла вся суть происходящего. Еще проще говоря, играла со мной, думая, что я этого не вижу, как сейчас и ты думаешь, что сможешь обвести меня вокруг пальца и воткнуть нож в сердце. Но есть проблемы, я не собираюсь тебя убивать, как и давать тебе шанса прикончить уже меня. Видишь тех убитых мною? Это куклы, самые банальные куклы, нарисованные твоим подсознанием. Ты и я, единственные живые существа тут. КХМ, прокашлялась первая спасенная, явно намекая еще и на себя. Прости, но я имею в виду все версии тебя. Извини, но в такое трудно поверить при всем желании. Я слышал о ментальных артефактах, и это похоже на одно из его воздействий. Как же с тобой сложно, Зинара, и это похвально, честно. Но думаю, сама поймешь, как только все станет более-менее явным. Что ты имеешь в виду? Напряглась девушка, попытавшись подняться. Посмотри на вершину замка, вон шпиль видишь? Вижу, и что с ним? После твоего спасения, я наблюдал за ним, все время наблюдал, и сразу после этого он стал рассыпаться, потихоньку, неспешно, но скорость нарастает, скорее всего, потому что ты стала принимать реальность, вот твое подсознание тебя старается защитить всеми возможными способами. Я точно сам не знаю, как оно работает, но работает. И на остальных островах, скорее всего, твои оригиналы находятся и там. Почему оригиналы, а не копии? Ты действительно хотел сказать именно так? Совершенно так. Зинара, вы одна, твое сознание разбито на куски, я не стану говорить, что с тобой случилось там, думаю, сама вспомнишь все детали, я только помогу тебе выбраться из этого кошмара, всем твоим воспоминаниям помогу. Через несколько минут молчания раненая кивнула. Хорошо, я поверю тебе, но это пока, если я встречу остальных своих воспоминаний, то, возможно, поверю тебе полностью. Первая спасенная Дроу едва не засмеялась. Вот теперь ты точно поняла, ведь я дала себе точно такое же обещание, как только встретила этого парня, и он мне все объяснил. Раз с этим закончили, девчонки или девчонка, я предлагаю нам продолжить путь. А ты, Зинара, которая раненая, пей зелье, по откату мне пригодится еще одна лучница в случае серьезной заварушки. Не знаю, как должно реагировать подсознание на подобное, но обе девушки действовали с пугающей синхронностью, словно смотрели в зеркало друг друга и переставляли самодельные мосты. Я только помогал, а они действовали как единый организм. Возникло даже небольшое сомнение, что нужно было спасти только одну из них, а то мало ли будет раздвоение личности или еще какая-то хренотень с этим связанная. Третий парящий в пустоте остров был пустыней, и в нем не было ничего живого, зато были залежи руды. Раненая девушка улыбнулась. «Я помню это место, мы тут были в качестве отряда разведчиков, пожираемой системой мир, ничего интересного, просто жара и на этом все. Значит, и нам тут нечего делать. Зинара из зелени, ты сама помнишь это место?» Та пожала плечами. «Я знаю, что мы должны были прибыть в какой-то захватываемый мир, но вот в какой я не помню. Ладно, тогда нам тут делать нечего». Обе девушки вновь кивнули, после чего мы сели на самом краю, наблюдая, как замок, в котором совсем недавно гремели взрывы, стал распадаться на части. «Уж надеюсь, что это погибает не часть твоего мозга, а всего лишь рушится тюрьма, которую ты сама себе построила». На сказанное обе девушки только кивнули, похоже, и вторая поверила во всю серьезность происходящего. Рана затянулась еще минут за пять, выдал ей снаряжение, лук и стрелы, найденные как раз в разрушенном замке. Парочку кинжалов и снаряжение чуть лучше предыдущего, и то, по словам той же Зинары. Меня смущало еще кое-что. Молчание Хайда, тот все слышал и видел, и мог говорить. Это было понятно по едва заметному сдерживаемому смеху, но говорить отказывался по непонятной причине. «Хайд, говори уже, где именно я облажался? Вроде, как раз спасаю Зинару, но я понимаю, что облажался, скажи уже где». В ответ была тишина, впрочем, в обиде на него не был. Самое главное, что моя собственная голова была чиста и работала как надо, вот только открывать все карты двум девушкам, которых в ближайшее время должно было стать больше, я не стал. Не было для этого времени, я и так тут больше часа торчу, но, судя по тому же смеху Хайда, все в моем мире идет хорошо и не требует моего вмешательства. Третья Зинара обнаружилась в баре на вид самое обычное здание на островке, который не превышал сотню квадратных метров. Драу не просто пила, она буквально заливала в себя целую тонну спиртных напитков, зато гном-трактирщик улыбался, глядя на то, как полуобнаженная эльфийка танцует на столе. Первая и вторая густо покраснели и постарались закрыть мне глаза, ну куда там. Сажусь за соседний столик, машу хозяину таверны. Тот, не став атаковать, спокойно подходит. Чего будет угодно двум красавицам и их рабу? С ухмылкой отвечаю. Рабу свиных ребрышек, обжаренных в масле, а также яблочного сока. Уверен, у вас такой есть. Дамы, что будете вы? Дамы в полном шоке смотрели на меня, то на свою танцующую на соседнем столе копию, а также на трактирщика, который относился ко всему происходящему с самым непринужденным видом. Будто все так и должно быть. Я буду хитара под соусом карады. Я тоже. Хорошо, все записал. С вас один золотой за всех. Киваю и даю один золотой. Уважаемый, а вопрос можно? Можно, молодой раб. Вы чего хотели? Вы ведь не часть этих воспоминаний. Да, из чего вы так решили? Да бросьте, я же знаю, как должны себя вести местные обитатели и их защитную реакцию. А еще уж простите, с меня в академии больше сдирали за завтрак, а там была всего лишь пюрешка с котлеткой. Гном улыбнулся еще сильнее. А вы довольно проницательный, да, можно сказать, я просто местный, как бы это сказать, бак, глюк или еще какая-то хренотень, но оглянитесь вокруг, что вы видите, помимо меня и той дамы, которая вот-вот сорвет с себя железный лифчик. Я осмотрелся, таверна выглядела как таверна, называлась просто «Летящий оруженосец». Вывеска висела прямо над барной стойкой, рядом с вывеской находился список свободных и занятых комнат, а также цена, причем цена самая низкая из возможных. Все можно было снять всего за одну золотую монету. В отдалении была группа следящих за девушкой, то дело кивающих друг другу. Кажется, они что-то затеяли или только продумывают план. Довольно странное заведение, а учитывая место, тут вы правы, но вы не заметили главного. Таверна, она в любом месте есть и не вызывает подозрений, так и живем. Гном подмигнул и исчез, телепортировавшись за стойку, а на столе перед каждым появились заказанные блюда. У двух Зинар потекли слюнки, а меня едва не вывернуло, уж слишком выглядели блюда омерзительными. Вот как может выглядеть приятным блюдо, больше всего напоминающее больших белых глистов, причем под соусом синего цвета. Жесть. Перекусили довольно быстро, как бы не хотелось тут остаться, но нужно было продолжать свой путь. Вновь подхожу к гному. «Раз ты знаешь, что тут происходит, могу ли узнать, какого хрена тут делаешь ты?» «Можешь, но ответа я не дам», — трактирщик подмигнул. «Забирай уже эту бабу отсюда и вали, пока все не зашло слишком далеко. Что ты имеешь в виду?» «Это не угроза, расслабься, просто она вот-вот разденется догола, а я понял, что ты не хочешь видеть ее голой, ведь потом одевать придется. Давай, вали уже». «Хорошо, мы сейчас уйдем, но все-таки ты знаешь, где находятся остальные копии?» «Да их полно, только глаза разуй как следует». «Хорошо, и когда я найду их, что тогда?» «Парень, я-то откуда знаю? Ты их спасаешь, выводишь из той линии, в которой они были заперты. Я, простой трактирщик, если хочешь, можешь покупать выпивку и еду, но не более того». Поняв, что более мне от него ничего не добиться, подошел к Зинаре, танцующей на столе, схватил девушку и начал шлепать по попке, смущая еще двух. Странно, но никто не попытался меня остановить, гном занимался своими делами, а тот отряд так и продолжил обговаривать свои планы. И, похоже, они были благодарны за мое действие. «Да, еще, отшлепай меня еще, жалкие ничтожества». Замер, посмотрел в лицо Зинары, то было полностью черным от количества прилитой крови. «Прекращаю. Похоже, я слегка ошибся, а вы двое могли сказать, что извращенки, так что берите эту и валим отсюда, у нас полно дел». Покинули таверну без всяких проблем, та исчезать не спешила, и у нас появилось чуть больше времени на обдумывание ситуации. Было три пути, три осколка на равном отдалении друг от друга, а еще они отличались своими погодными условиями. На первом шел снег, на втором – град с дождем, а третий оказался очередной пустыней. «Илья, а может, нам разделиться? Так мы сможем больше сделать и обойти территорию». «Увы, первое, но нет, и давай я вас так теперь буду называть, а то, боюсь, запутаюсь, учитывая то, что ваше число будет увеличиваться». Все трое кивнули, даже пьяная версия, которая кивала чисто на автомате. «Ой, я, кажется, Ик перестаралась с выпивкой, Ик уже в глазах двоится». «Как так? Ох, Гутман так и знала, что он мне что-то подмешал в мое бухло». «Илья, не слушай ее, пожалуйста, просто не обращай внимания. Девочки, может, это прозвучит и странно, но для меня такой мир в порядке вещей, для меня странным будет смотреться, если все будет продвигаться ровно и слаженно. Голосуем, куда направляемся. Хотя стоп, вот, вторая, дай третьей выпить зелье и пускай протрезвеет, иначе будет лишним грузом на плечах». Все повторилось в точности, как было и в самый первый раз. Резкое пробуждение, попытка меня убить, после чего последовали осознание и разговор. Как выяснилось, Гутман – это ее парень, который ушел к ее капитану, вот Зинара и напилась в тот вечер, пустившись во все тяжкие. И первые две это прекрасно знали. Но было еще кое-что, парней было очень мало, так что никто темной эльфийкой в тот вечер не воспользовался, но проснулась за решеткой с разбитой головой. Страже города было плевать на причину разбоя, и все это бред какой-то. Третья потерла переносицу, по-прежнему находясь в одном бронелифчике и черных трусиках. «И все это реально? Посмотри на нас», — подметила вторая, указывая на себя и на первую. «Все это реально, и, похоже, кто-то разбил наше сознание, уничтожил его, а вот этот парень, который ругается себе под нос и штопает порезанную мантию, собирает наше сознание. Знаю, звучит дико, но сама посмотри, это тот трактир, который...» «Я в курсе, просто поверить в такое крайне сложно». Улыбка второй стала только шире. Она вновь посмотрела на первую, та в ответ кивнула и уже сама добавила. «Как видишь, история повторяется, и, скорее всего, то же самое будет с четвертой и так далее. Илья, мы теперь куда? Вот передай третьей, что поделать для начала. Может, в нижнем белье ходить удобно, но не практично, одежды много, на всех должно хватить». Дождавшись, пока все полностью придут в норму, решили пойти в самую безопасную зону на первый взгляд, в жаркую пустыню. Вновь пески, а еще навык эхолокация подсказал сеть пещер, которая была как раз под нашими ногами. Жара страшная, 50 градусов не меньше. Теперь наряд, связанный с нижним бельем, смотрелся не так глупо, как казалось изначально. Вход в пещеру обнаружился за соседним барханом, каменистый зев выглядел мрачно, а еще в нем горел огонь, куда мы и заглянули. Первый я, как танк, а спину прикрывали три лучницы. «Огонь!» Кричу, и как раз вовремя. Три стрелы поразили какого-то зомби-дроу, того пригвоздило к скале, но не смертельно, Голова не пострадала, только руки и ноги. Удар кинжалом, и все было готово. «Я знаю это место, пропавшая экспедиция», — заявила третья, разбирая вещи. «Так оно и есть. Вон, смотрите, помните, я тоже помню, это было не так давно, кажется». «Шутишь, это было очень давно, я уже и всех деталей не помню». «Да нет, это было совсем недавно». От спора тройняшек у меня дернулся глаз. Зато из пещеры донеслось рычание голодных глоток и сильное желание перекусить подобными говорунами. Заткнулись все, Зинары. Луки на изготовку. Кинжалы держать под рукой. Приготовиться к атаке. И я клянусь, если будете устраивать разборки, отшлепаю каждую. Хочет она того или нет. Огонь. Раздался синхронный залп из трех луков и одного меча. В голове довольно хихикал Хайт, продолжая хранить свое молчание. И кажется, я начал понимать, чего этот гад так надсмехается. Глава 7. Неверный путь Дроу. Зинара пырнула меня в живот. Я зарычал от неудовольствия. Громко выругавшись, вынимаю кинжал и откидываю его в сторону. «Да как же ты меня задолбала! Уже 10-е, и каждый раз хочешь меня прибить!» Зинара в наряде ассасина изумленно расширила свои глаза, а после рухнула в обморок, когда из невидимости вышли еще 9 точно таких же девушек, как и она сама, словно они являлись сестрами. Действия происходили на осколке, захваченном темнотой, город спал, а по его крышам то и дело прыгала одиночка, выполнявшая заказ на убийство какого-то аристократа. И, судя по обрывочным воспоминаниям собранных, они выполнили заказ с блеском, что не может не радовать, раз все помнят, понемногу память о прошедших событиях стала восстанавливаться. Присаживаюсь рядом, слушая хихиканье в собственной голове. Хайду было явно весело, и он также едва себя сдерживал, чтоб не заржать в голос. Все как всегда и предыдущие 9 раз. Попытка убийства, после разговор, якобы доверие, а после окончательное осознание того, что происходит и что она, скорее, находится в том еще ужасном состоянии в реальном теле. Итак, вас теперь 10 весьма неплохо, нечего добавить по этому поводу. Тяжко вздыхаю и качаю головой, смотря на всех 10 внешне неотличимых девушек. Любой другой мог бы порадоваться по этому поводу, но только не я, уже и так долго тут нахожусь, а ведь время идет, не стоит на месте. Первая подняла руку, на ее плече, дабы отличать ее от остальных, висела алая повязка. «Можно, командир, блин, как же непривычно подчиняться мужчине. Можно, что ты хотела, первая? Я вновь хочу внести предложение на рассмотрение касательно нашего разделения. Я предлагаю разбиться на отряды, раз нас теперь 10, и мы точно знаем, что это всего лишь наше сознание и обрывочные воспоминания, мы сможем покрыть куда большую территорию, чем поодиночке». Я задумался, серьезно задумался над данным вопросом. Ранее такое было провернуть нереально, слишком мало Зинар было для этой цели, а теперь все они банально ничего не делают и просто бегают за мной хвостиком. Нет, разумеется, они привносят свой вклад в психологическую составляющую, и новенькие быстро принимают правила игры, но без помощи такое затянется очень надолго. Киваю, после чего воплощаю из пространственного кармана зелья, посохи, луки, стрелы, кое-какое огнестрельное оружие и некоторые амулеты, которые для меня были совершенно бесполезными. «Разбирайте, девочки, и да, я согласен разделить наши силы, Зинар-1, я с тобой согласен, теперь у нас хватит сил, чтоб создать не один, а пару отрядов. После спасения еще некоторых опять разделимся, и я надеюсь, что рано или поздно такая тактика себя оправдает. Самое главное, девушки, запомните, не рискуйте. Если видите, что вы находитесь в таком положении, в котором вам понадобится помощь, то лучше оставьте такую себя на потом». Все поняли, все 10 девушек синхронно кивнули, отчего теперь уже мне захотелось перекреститься. Выглядело крайне жутко и пугающе. Разделились на 2 отряда. 6 Зинар отправились в одну сторону, а я и еще 4 в другую, на соседний осколок воспоминаний. Выглядело все до нельзя странно. «Так значит, ваше сознание и воспоминания стали работать как единое целое?» Все 4 прыгающих по крышам ассасиншки внули. «Да», — ответила первая спасенная. «Я вижу, что происходит в данный момент во втором отряде. Странное чувство, но и логичное. Удобно, я надеюсь, то, что мы вырываем тебя из собственных воспоминаний, не повлияет на твое восприятие мира. Меня ведь тут в реальности и в то время не было». В этот раз ответ дала третья. «Нет, не переживай по этому поводу. Я прекрасно помню, что должно было быть в той пустыне, и тебя там нет, Как бы представь себе магический переключатель, вот ты дернул его, и все стало ясным. Трудно такое представить, девушке очень трудно. Психология – штука тонкая и опасная. Напоминать про разрушенное сознание не стану, но будем пытаться тебя вылечить. Все дроу замерли, остановившись на предпоследней крыше, замер я, выхватывая верный, начав быстро крутиться по сторонам в поисках противника, но того не оказалось. Все четверо виновато на меня посмотрели и синхронно заговорили. «Илья, мы понимаем, что ты хочешь нам помочь, но тебе не обязательно быть тут все время, ты дал нам возможность, вырвал нас из петли, если хочешь, можешь идти, дальше мы сами, шаг за шагом, но мы вернемся обратно». Все же не удержался, перекрестился от греха подальше от такого зрелища. «Нет, девочки, вас я не брошу, хоть ты и не часть моей семьи, да даже в клане не состоишь, но я дал слово и привык его держать, так что вы от меня не отделаетесь, а теперь хватит слов, нас ждет еще очень много работы, и я планирую справиться с твоими делами за сутки, не более того». Второй отряд пробирался по заснеженной пустоши, и все пять девушек были, мягко говоря, недовольны тем, что выбрали именно это направление. «Черт, пятая, ты в этом уверена? Я понимаю, что ты тут самая старшая из нас, но блин, куда ты нас занесла?» «Да уверена я, вон смотри, видишь ту гору?» — ответила та, ступая ногами по снегу, едва не проваливаясь по пояс. «Такую гору сложно не заметить, она тут одна», — зарычала недовольно девятая, доставая кинжал. «Тут кто-то есть, будьте осторожны». Земля под ногами задрожала, заставляя сойти снег с ближайшей горы. Все дроу тут же отпрыгнули в стороны, и как раз вовремя. Под ногами девушек появилась огромная расщелина, из которой раздался рык, а после показалось существо, но данную образину чем-то приличным было назвать крайне трудно. Существо, имеющее тело, подобное крокодильему, только кожа была не зеленая, как было заложено природой, а белоснежная, дабы лучше сливаться с местностью. Сам монстр заканчивался гибким хвостом, передвигается на лошадиных задних копытах, но хуже всего то, что у данной образины имелись еще и руки, мало уступающие человеческим. Почему-то нас всех больше всего пугает не то, что монстры могут быть высотой под 3 или 4 метра, нас всех больше всего пугает их схожесть с человеком. Голова на длинной гибкой шее снабжена парой крепких рогов, морда напоминает кошачью. К тому же, у этой химеры имелись крылья, но вряд ли она способна летать, уж очень маленькие для такой туши, будто приделаны от другого существа. Монстр взревел. С вершин заснеженных вершин сошла лавина. «Бежим!» — завопила пятая больше от удивления, чем от страха, и никто не стал с этим спорить. Развернулись и быстро побежали. Только разделяться даже не думали, прекрасно понимали, что стоит им разделиться, как на этом все и закончится. Монстр, заметив, что его добыча стала убегать, причем с довольно высокой скоростью, взревел еще сильнее, не обращая никакого внимания на несущуюся на его тушу снежную волну. Продвигаясь по разрушенному замку и вновь переступая развороченные тела, только качал головой, собирая различного вида оружие. И так много тел и такой омерзительный запах, что говорить не хотелось и как-то комментировать происходящее тоже. До условного времени сбора, которое мы обговорили с другой группой перед тем, как разделиться, было еще время, больше часа, так что спешить мы не стали, да и девушки вели себя вполне спокойно, несмотря на обстановку. Но все эти трупы и залитые кровью коридоры больше напоминали музей ужасов, чем обычную локацию. «Зинара, вот скажи мне, у тебя были самые обычные воспоминания? Ну не знаю, домик, парень, чашечка чая. Почему нас постоянно забрасывает в хрен пойми какие локации?» Все шестеро пожали плечами, еще двоих нашли в похожих местах, одну кинули в темницу, вторая сражалась с двумя противниками на мечах в вечном цикле. Ответ дала, как обычно, первая. «Не знаю, честно, вроде у меня была насыщенная жизнь, так как иначе было трудно продвинуться вверх по нашей ветви званий. Я бы сказал, что ты вовсе не отдыхала, ты хоть представляешь, как такая жизнь давит на психику, меняет, подавляет?» «Понимаю», — едва слышно протянула девушка, переступая через труп сестры по оружию. «Тел дроу тут было слишком много, но это наша жизнь, жизнь в вечной борьбе за право на лучшее существование. Для лучшего существования не обязательно быть воином», — парировал я, поднимая с пола магический посох, с виду очень дорогой, а также волшебный. «Сам использовать не смогу, но, быть может, Зинара сможет. Фермеры или торговцы тоже неплохо живут, Я молчу о ремесленниках. Уйма возможностей, стоит только открыть глаза. Хех, Илья, вот посмотри на меня. Останавливаюсь и смотрю на шестерых девушек. Все скептично улыбаются. И что же, скажи, что ты видишь? Я вижу девушку, которая получила не ту награду, которую хотела, а еще боль в глазах, предательство. Мне это хорошо знакомо. Может, ты хотела сказать что-то другое, но ты явно вспомнила кое-что из своей прошлой жизни. Мой тебе совет, не делай месть своим смыслом жизни, да она может тебя подпитывать, а может и выжечь тебя изнутри. Станешь черствой ко всему происходящему, прямо как я. Поэтому и хочу, чтоб ты не пошла по моему пути, ни к чему хорошему это тебя не приведет. Виляя по многочисленным коридорам и заброшенным помещениям, залитыми кровью, в конечном итоге пришли к огромным и массивным двойным дверям. Обычно такие устанавливаются перед входом в тронный зал или нечто подобное. Так, девочки, приготовьтесь, там есть один выживший, и, скорее всего, это босс или еще кто-то. Все кивнули и обнажили свои оружия, кто-то достал мечи, кто-то луки, а кто-то и посох. И самое интересное, что в этом месте Зинара могла изучать книги навыков, несмотря на свой класс ассасина. Так в нашем небольшом отряде появился маг, вернее, магиня. Двойные двери, оббитые золотыми пластинами и забрызганные кровью, с отпечатком человеческой ладони рядом с одной из ручек под моими руками со скрипом стали открываться. Перед глазами предстала страшная картина, картина первородного ужаса, по-другому назвать просто нельзя. Повсюду лежали тела вырезанных аристократов, дорогие одеяния, дорогие украшения и оружие с такими же золотыми рукоятями и инкрустированными в них драгоценными камнями. Штандарты с флагами неизвестной страны забрызганы кровью и накрученными внутренностями. На вершине каждого из них находится голова, причем как женщин, так и мужчин, рты открыты, в глазах застыл первобытный ужас. В противоположном конце, как и положено, находился трон, и тоже залитый кровью, прямо на нем, на самой верхушке находилась отрубленная голова местного монарха. Как я это понял? Вряд ли кто-то стал просто так надевать корону на отрубленную голову. Все напряглись, а я и не думал расслабляться, хотя со стороны казалось, что действовал совсем уж нелогично. Захожу внутрь тронного зала, ноги в ботинках хлопают по лужам крови, разбрызгивая капли. Скрываться я и не думал, да и смысла в этом никого нет. Сидящая на троне девушка оскалилась, залитые кровью глаза уставились на меня, а вздутые от мышц руки и ноги, прям говорили, что она давно не выходила из тренажерного зала, правда тут таковые вряд ли найдутся. Вот только лицо было прежнее, в отличие от тела. Укоризненно качаю головой, смотря на изуродованные тела. Да, Зинара, это ведь не путь Драу, которому тебя обучали.